Девушка казалась мне хорошенькой. Я внимательно приглядывалась и находила, что именно такая красота повергает людей в изумление. На меня смотрели какие-то новые глаза. Не те веселые, беззаботные глаза Челыкушу, которую я знала по Стамбулу. У той были светло-голубые и, казалось, стояли в золотой пыли, пляшущей в прозрачном свете. А в этих глазах светилась черная горечь, следы одиноких и тоскливых ночей, усталости, задумчивости, грусти. Когда эти глаза не смеются, они кажутся большими и глубокими, как живое страдание. Но стоит им заискриться смехом, они уменьшаются, свет перестает в них вмещаться, кажется, что по щекам рассыпаются маленькие бриллианты. Какие красивые, какие тонкие черты лица! На картинах такие лица трогают до слез. Даже в его недостатках мне виделась какая-то прелесть. В Текирдаге муж тетки Айше часто говорил: «Фериде, твои брови похожи на твою речь. Начинаются красиво-красиво, тонко-тонко, но потом сбиваются с пути». Я пригляделась к ним сейчас. Изогнутые стрелы тянулись к самим вискам. Верхняя губа была немного коротка и слегка обнажала ряд зубов. Казалось, что я всегда чуть-чуть улыбаюсь. Недаром Реджеп Эфенди говорил, что я и после смерти не перестану смеяться. Я слышала, как Надире нетерпеливо расхаживала внизу, постукивала каблучками, но не могла оторваться от зеркала. Сколько мучений, сколько неприятностей доставляли мне прозвища. В «Б» — «Шелкопряд», здесь, в «Ч» — «Гюльбешекер». Но сейчас я не стыдилась называть этими именами девушку, которая смотрела на меня в зеркале, существо юное, свежее, как апрельская роза, усыпанная капельками росы, с лицом ясным, как утренний свет. Оглядевшись по сторонам, словно боясь, как бы меня не увидели, я припала к зеркалу. Мне хотелось поцеловать себя, свои глаза, щеки, подбородок. Сердце мое почему-то забилось, влажные губы дрожали, но, увы, зеркало ведь тоже придумали мужчины. Человек ни за что не сможет поцеловать свои волосы, глаза, и сколько бы он ни старался, ему удастся коснуться только своих губ. Боже, что я пишу? Сестра Алексия говорила нам: «Поповская ряса делает человека ханжой. Может быть, кокетливо убранная головка и женщину делает кокеткой. Какие глупости, какие неприличные вещи! И это школьная учительница!» Как я уже сказала, после 2 лет смиренной жизни у меня было право немного развлечься сегодня. Увидев в гостиной женщин, которые при моем появлении приняли неестественные позы, словно начинающие актрисы, я улыбнулась и подумала про себя: «Ничего, потерпите немного, сейчас вы все узнаете». Как они были поражены, когда я не поцеловала, как другие, подол платья у госпожи и молодых барышень, а ограничилась лишь простым, непринужденным поклоном. Все переглядывались. Пожилая гречанка, довольно вульгарно одетая, мне думается, какая-нибудь гувернантка с Бей-Оглу. Это аристократический квартал в Стамбуле. Нацепила на нос очки в золотой оправе и окинула меня взглядом с головы до ног. Моя манера держаться, мои жесты были так естественны, и в моих словах было столько непринужденной уверенности, что вызвали в гостиной полное замешательство. В комнате не было ни одного изящного предмета, говорящего о хорошем вкусе хозяев. Дом походил на мануфактурную лавку, набитую всевозможными дорогими вещами, для того, чтобы изумлять и поражать бедных, бесхитростных женщин Че. Действуя свободно, дерзко, смело, я постепенно овладела вниманием всех присутствующих и поставила самих хозяек в положение неискушенных, неуклюжих гостей. Разыгрывая эту грубую смешную комедию, я старалась не нарушить естественности, дабы никто не понял, что это игра. Я дала понять, что мне не нравится все, что они показывают, говорят и делают. Мне хотелось раздразнить их, чтобы они как можно глубже почувствовали свое ничтожество и невежество. Когда старшая дочь Паши показывала мне картины, я деликатно, но недвусмысленно назвала все мазней, а потом, заметив в углу крошечную миниатюру, спросила, почему это произведение искусства, единственная ценная вещь во всей гостиной, так далеко упрятана. Короче говоря, я не одобрила ни одной безделушки, я критиковала буквально все. Особенно им досталось во время ужина. Кто знает, у скольких дам за этим великолепным столом застревал в горле кусок, сколько гостей растерянно вертели ножи и вилки, не умея ими пользоваться, сколько несчастных были вынуждены отказаться от лакомого блюда, так как не знали, как его есть, как положить себе на тарелку. О, сегодня я отомстила всем. У меня были такие изящные, такие уверенные движения, что дамы не могли сдержать изумления и все время из-под тишка поглядывали в мою сторону. Я изредка тоже посматривала на окружающих, но от этих взглядов вилки в их руках дрожали. Гости и хозяева давились и захлебывались. Особенно осрамилась гувернантка из Бейоглу. Она, видимо, считала себя во много раз воспитаннее и образованнее всех этих неискушенных невежественных женщин и хвасталась перед ними своим потешным французским языком. Поскольку я учительница, то она решила, что мы коллеги, и сочла своим профессиональным долгом помериться со мной силами. Ну и задала же я ей жару. Она попыталась было спастись. «Я плохо говорю по-турецки», — сказала она мне. «Это ничего, мадемуазель, поговорим по-французски», — ответила я. Гречанка стала говорить на французском языке, и тут я высмеяла ее. Словом, маленькая незаметная учительница начальной школы исчезла. Я снова превратилась в челыкушу. Мы спорили с гувернанткой о правилах этикета. Она тут же запуталась. Ей не хватало знаний французского языка, и в конце концов она решила меня уничтожить. А все-таки мне приходилось бывать в самом высшем обществе. Я все видела своими глазами, — сказала она. Я насмешливо поглядела на нее и сказала: «Да, но бывать этого недостаточно. Человек должен жить в этом обществе естественной жизнью». Выпад, надо сознаться, был лишен деликатности. Бедняжка изменилась в лице и поспешила убраться, сославшись на то, что она должна заниматься с одним из маленьких наследников Паши. Хозяйка дома, ее дочери, превратились в ягнят. Безобразная маска надменности и высокомерия слетела. Женщины стали похожи на самих себя. И, откровенно говоря, это были совсем неплохие люди. Тогда и я приняла облик простой школьной учительницы, которая понимает свое положение и сознает его незначительность. Ханым Эфенди и молодые барышни искренне просили, чтобы я почаще навещала их дом. Я ответила: «Иногда я буду вас беспокоить. Не часто, конечно. Иначе люди подумают, что мне от вас что-нибудь надо».